все виды огненных жертвоприношений. Он знал, как важно принимать гостей. Своей деятельностью ему удалось удовлетворить всех полубогов. Однако сердцем и умом он не был счастлив и умиротворен. Он хотел постичь знания о взаимоотношениях души со сверхдушой, параматмой, и для этого приглашал йогов и аскетов, и, оказывая им служение, спрашивал их об абсолютной истине. Так он провел долгие годы своей жизни. Однажды на прогулке он увидел йога, который, сидя скрестив ноги с устремленным на кончик носа взглядом, был поглощен глубокой медитацией. Девашьяма понял, что этот йог был полностью умиротворен и лишен материальных желаний. С величайшим почтением и благоговением Девашьяма поклонился его стопам и спросил, как ему удалось достичь полного спокойствия ума. Тогда йог, обладающий полным знанием о Верховной Личности Бога, Господе Кришне, посоветовал Девашьяме отправиться в деревню Савпур и найти там человека по имени Митраван, пастуха, присматривающего за козами, и получить у него наставление в науке осознания Бога. Услышав это, Девашьяма вновь предложил свое смиренное почтение его стопам и тотчас отправился в Савпур. Добравшись туда, он разыскал на северной стороне прекрасный лес, в котором, как ему сказали, и жил Митраван. Войдя в лес, он увидел Митравана, сидящего на вершине утеса на берегу небольшой реки. Митраван выглядел прекрасным и полностью умиротворенным. В лесу дул легкий ветерок, и приятный аромат доносился со всех направлений. Повсюду без малейшего испуга паслись козы. Он заметил, что некоторые из них спокойно сидели рядом с тиграми и другими дикими животными. Когда Девашьяма увидел такую картину, его ум совершенно успокоился, и он с уважением подошел к Митравану и сел рядом с ним. Казалось, что Митраван был полностью погружен в медитацию. Через некоторое время Девашьяма спросил у него, как он сумел достичь служения Господу Кришне. Выслушав этот вопрос, Митраван на минуту погрузился в глубокое размышление, а затем ответил. «Мой дорогой образованный Девашьяма, как-то раз, очень давно, я приглядывал в лесу за козами, когда на нас напал очень свирепый тигр. В поисках спасения козы бросились во все стороны. Испугавшись тигра, побежал и я. На некотором расстоянии я оглянулся и увидел, что одна из моих коз оказалась на берегу реки прямо перед тигром. Но в это время произошла странная и удивительная вещь. Тигр вдруг потерял гнев, а вместе с ним и желание съесть мою козу. Поэтому коза спросила у него. «Ты добрался до пищи, так почему же ты не ешь мое мясо? Ты должен был убить меня и с удовольствием съесть мою плоть. Почему же ты медлишь?» Дорогая коза, как только я попал сюда, гнев оставил меня, и я не испытываю голода и жажды. Сказал тигр. Я тоже не знаю, почему я не боюсь и чувствую себя спокойно. Отчего это может быть? Если ты знаешь, скажи мне. Не знаю, ответил тигр. Давай спросим у этого человека. Увидев, какие изменения произошли в поведении тигра и козы, я изумился. Затем они подошли ко мне и спросили, неизвестна ли мне причина. Я заметил обезьяну, сидящую на ветке соседнего дерева. Все вместе мы отправились к этой обезьяне, царю, и я обратился к ней. Обезьяна с большим уважением ответила на наш вопрос. Слушайте, я расскажу вам эту очень старую историю. В этом лесу прямо впереди вас есть большой храм, в котором Господь Шива установил когда-то Шивалингом. Когда-то очень давно в нем жил ученый-мудрец по имени Шукама, совершивший множество аскез. Каждый день он приносил воду из реки и цветы из леса и поклонялся Господу Шиве. Так он прожил многие годы, пока однажды не появился один мудрец. Тогда Шукама принес фрукты, воду и накормил его. После того, как мудрец поел и отдохнул, Шукама заговорил с ним. «О, ученый человек, я живу здесь, совершая аскезы и служения лишь для того, чтобы обрести знания о Господе Кришне. Но только сегодня, встретившись с тобой, я увидел результаты моих аскез». Исполненные почтения слова Шукамы очень порадовали мудреца, и он написал на куске камня вторую главу Шримад-Бхагавад-гиты, а затем дал Шукаме наставление ежедневно читать эти стихи. «Поступая таким образом, — сказал мудрец, — ты быстро достигнешь своей цели». Проговорив это, мудрец на глазах у Шукамы исчез. После этого, следуя указаниям мудреца, Шукама каждый день до конца жизни вслух читал эти стихи. Скоро он получил полное знание о Господе Кришне, а с того дня, как он начал повторять эти стихи, он не испытывал более ни жажды, ни голода. И благодаря аскезам и служению, совершенным в этом месте, любой, кто попадет сюда, не чувствует уколов голода и жажды и тотчас обретает полное спокойствие. Митраван сказал, когда обезьяна закончила рассказ этой удивительной истории, мы с тигром и козой отправились в этот храм. Там мы нашли написанную на куске камня вторую главу Шримад-Бхагавад-гиты, и я стал ежедневно декламировать ее стихи. Так нам удалось очень быстро достичь служения Господу Кришне. Дорогой мой брахман, если и ты начнешь повторять стихи второй главы Бхагавад-гиты, то очень скоро обретешь милость Господа Кришны. Господь Вишну сказал: «Дорогая Лакшми, вот так Девашьяма получил знание от Митравана и, преклонившись перед этой великой душой, вернулся в Пандарпур и каждый день повторял вторую главу Шримад-Бхагавад-гиты. Таким путем он достиг лотосных стоп Господа Кришны. Дорогая Лакшми, в этом состоит величие второй главы Шримад-Бхагавад-гиты. Вы услышали часть Гита Махатми, прославление Бхагавад-гиты из Падма-пураны Шри Кришны Двайпаяны Вьясы, посвященную славе второй главы Бхагавад-гиты.